Глава 34. Неожиданная операция меняет наши отношения с Владом. Такое внимание, заботу и ласку я получала в своей жизни только от папы. Каждый раз, когда смотрю на взволнованное лицо моего любимого, сердце щемит от боли, сколько переживаний я ему доставляю. «Не выдумывай», — обрывает меня Влад, когда я признаюсь ему в своих мыслях. «Ты и малыш в порядке, и я счастлив. Скоро заберу тебя домой, уже никуда не отпущу». «А как же Настя?» «С Настей я уже расстался, не волнуйся». Он хмурится, а у меня в душе появляются сомнения. А вдруг не расстался? Вдруг обманывает, успокаивает меня. Ощущение постоянных качелей, и кажется, что еще долго не смогу встать на твердую землю. Когда рядом нет Влада, приходит мама. Она садится возле кровати и рассказывает, как протекают ее дни и как ее босс любит меня. «Ох, Варя!» Я никогда еще таким не видела Владислава Павловича. Он сам не свой. Свои обязанности делегировал директорам филиалов и помощникам. Думает только о тебе, дочка. Если предложат выйти за него замуж, соглашайся, не капризничай. Я тебе в каталоге уже миленькое платьице приглядела. Ну какая свадьба, мама, в моем-то положении? А что не так с положением? Через 2 недели бегать будешь, а животик еще не появится. Идеальное время для бракосочетания. Мама, ты торопишься. Но сдвинуть мою маму с намеченной цели невозможно. Кажется, она планомерно обрабатывает и Влада. Он каждый день приносит мне в палату свежие цветы, причем выбирает такие, чтобы не раздражали меня запахом. Потом мы гуляем под ручку, как настоящая семейная пара по коридору, и все говорят, что мы отлично смотримся вместе. Меня и правда переполняет гордость. Я иду рядом, заглядываю снизу в прекрасные медовые глаза, которые сейчас лучатся счастьем, и медленно таю, как эскимо на палочке. Влад, спрашиваю его, уже пришло время первого теста на отцовство, помнишь? Давай сделаем. Не выдумывай. Я и без теста уверен, что малыш мой. Уверен, какое счастье. Я знаю, что любима, но мне нужно это подтверждение. Не хочу, чтобы мой мужчина сомневался во мне, и без того отношения начались с обмана. Влад осторожно трогает мой живот. Шов от операции закрыт наклейкой и находится в странном месте. Я даже спрашивала у врача, почему он сбоку, а не в левой подвздошной области, как ему положено быть. Из-за беременности. Матка растет и смещает все органы брюшной полости. Это хорошо, что срок еще небольшой. Нижнее белье отлично закроет шов. На 3-й день после операции Влад появляется в палате не один. За ним следом идут адвокат и незнакомая женщина. Мама вскакивает. Ее лицо сияет от счастья. Я же теряюсь, кажется, эти трое что-то от меня скрывают. Что случилось? Только хорошее, смеется Влад и подает мне руку. Я встаю с кровати, он опускается на одно колено, кладет ладонь на сердце и серьезно смотрит на меня. «Варя, согласишься ли ты выйти за меня замуж?» «Я теряюсь. Перевожу глаза с одного гостя на другого, потом на Влада. Вот какой хитрец. Надеется, что при людях я не стану отказываться. Ну, посмотрим». «Я подумаю», — отвечаю гордо. «Варя!» — хором восклицают гости. Я закусываю губу и смотрю в потолок, словно сомневаюсь. Пусть хоть несколько секунд помучается, а у самой сердце так и поет от счастья, и глаза наполняются слезами. Неужели моя жизнь налаживается? «Согласна», — отвечаю тихо, кажется, никто не расслышит. «Повтори». «Я согласна». «Правда?» «Абсолютно». Влад берет мою правую руку и надевает на безымянный палец кольцо. Я ничего не вижу от слез, чувствую тяжесть. Кольцо немного не по размеру, оно ползет по фаланге. Но Влад ловко поднимает его выше и целует мою ладонь. Свидетели сопровождают помолвку аплодисментами. Я прячу счастливое лицо на груди у жениха. «Это еще не все», — говорит Влад. «Пожалуйста». Он отодвигается в сторону, и вперед выходит женщина с папкой в руках. Она садится к столу, раскладывает бумаги и протягивает мне ручку. «Что это?» «Вам нужно подписать заявление в ЗАГС. Прямо здесь?» «Да, дорогая». Мама обнимает меня. Влад все устроил. Если беременность больше 12 недель, можно оформить быструю процедуру бракосочетания. Через неделю твоя свадьба. У меня кружится голова, и я опираюсь на спинку кровати. Новости сегодняшнего утра сыплются одна за другой. Едва успеваю их принимать. Влад заботливо поддерживает меня. Варя шепчет на ухо. Если ты не хочешь, мы можем подождать, пока ты восстановишься после операции. Я вижу, как напрягается лицо мамы, как хмурит брови адвокат. С каким волнением Влад ждет моего решения и не выдерживаю. Беру ручку и одним росчерком подписываю документы. Мне кажется, или по палате проносится вздох облегчения. Так приятно осознавать, что ты значимый человек для такого большого количества людей. Отдыхай, дорогая, я скоро приеду. Целует меня Влад, только провожу гостей. Мама остается со мной, она сидит, держит меня за руку и плачет. Ох, дочка, я даже не могла представить, что наша с тобой авантюра может закончиться благополучно. Не закончилась бы, если бы ты продолжала лгать, упрекаю ее я. Не продолжай. 4 месяца как по канату ходили. Чуть в сторону и гибель. Я так за тебя рада, дочка, ты даже не представляешь. О свадьбе даже не думай, я все приготовлю сама. Я не хочу большое торжество, категорически заявляю я, не в моем положении. Конечно, конечно, не волнуйся. Будут только самые близкие люди. Завтра прилетят из Австралии родители Владислава, придут знакомиться. От ее слов дыхание перехватывает. Моя жизнь меняется не по дням, а по часам, и даже по минутам. И кажется, что уже ничто не может остановить этот маглев. Поезд на основе магнитной левитации, запущенный в Японии в 2015 году и развивающий скорость до 500 км в час, несущийся вперед. Как я ошибалась! В день выписки меня встречает много людей. Они наполняют палату шумом и разговорами. Пока Влад занимается документами, мама помогает мне переодеться. Я чувствую себя хорошо, но хожу осторожно. Только вчера сняли швы. От суеты и суматохи немного кружится голова. Я подожду вас в коридоре, говорю маме и будущей свекрови, миловидной худенькой женщине, которая помогает маме собрать мои вещи. И выхожу из палаты. Варвара Петровна, окликает меня медсестра. Что случилось? Я подхожу к посту. Владислав Павлович просил вас выйти к лифту. Он лично просил? Сомневаюсь я и смотрю на все еще закрытую дверь в палату. Только что позвонил по телефону. Пожимаю плечами и иду в холл, где расположен лифт. На площадке никого нет. Вдруг двери кабины открываются, и я делаю шаг вперед и сталкиваюсь с холодным взглядом Сергея. Паника ударяет в голову, дергаюсь назад, но он выскакивает из лифта, хватает меня за руку, затаскивает в кабину и зажимает рот рукой. Двери закрываются. «А-а-а!» — кричу громко, как могу, и бьюсь у него в руках. Но силы наши не равны. Сергей так сдавливает горло, что я не могу дышать и думаю только о ребенке, которому сейчас не хватает кислорода. Эта мысль приводит меня в чувство. Я расслабляюсь, хватка тоже становится меньше. «Вот так будет лучше, моя девочка!» — смеется Сергей, разворачивает меня лицом к себе и жестко целует в губы. Организм реагирует позывами рвоты. Сергей отскакивает к дальней стенке кабины, которая, кажется, ползет вверх. «Мразь!» — выдавливаю я из себя. «Что тебе от меня надо?» Нащупываю в кармане телефон и включаю. Но Сергей догадывается о моих намерениях и выдергивает его из пальцев. Он бросает мобильник на пол и разбивает каблуком. «Вот стерва какая! А раньше более покладистой была. А за что тебя любить, подонок?» «Заткни пасть!» Глаза Сергея сверкнули волчьим блеском, иначе буду отдавать тебя господинчику по частям. «Сдурел?» Дыхание перехватывает от страха, но угроза срабатывает. Я замираю на месте. С похитителями нужно вести себя тихо и спокойно, так во всех фильмах делают переговорщики. Кабина останавливается на верхнем этаже. Я набираю в легкие воздух, чтобы закричать, как только двери откроются. Но Сергей опять зажимает рот. Он вытаскивает меня из лифта и тянет к лестнице, которая ведет на крышу. Надежда на то, что проход окажется закрытым, тает, как дым. Навесной замок валяется на полу. Он заталкивает меня в какую-то темную каморку и захлопывает дверь. «Что ты делаешь? Выпусти! Тебя же поймают! Везде камеры!» «А мне насрать! Вопи, сколько влезет! Никого нет!» Слышу удаляющиеся шаги и не могу поверить в происходящее. В огромной клинике, где много людей и камер наблюдения, Меня похищают самым варварским образом, и никого не оказывается рядом. Есть от чего сойти с ума. Через несколько минут меня начинает трясти от холода. Я одета в джинсы и легкий свитер. Куртка осталась в палате. Вокруг темно, хоть глаз выколи. Ощупываю пространство и натыкаюсь на сложенные стулья. Пытаюсь сесть, но падаю. Боль простреливает живот, слезы текут по лицу. Испуганно прижимаю ладонь ко шву и молюсь. «Господи, спаси меня, Влад, миленький, найди меня!» Холод проникает в каждую клетку тела. Я ложусь на пол и, преодолевая боль, сворачиваюсь в комок. Из горла вырывается хриплый крик. «А-а-а! Помогите, люди!»